Содержание. На 105-м километре. Селижаровский тракт. Овсяниковский овраг. На поле Овсяниковском. Сашка. Борькины пути дороги. Отпуск по ранению. Привет с фронта. День Победы в Чернове.